Глава 25. Зеркало. Я еле смогла отвести глаза, широко раскрытые и застывшие от испуга, чтобы не рассматривать пристально, что там за овальный предмет, обрамленный подрагивающими завитками оранжевых волос. Эдвард был занят. Быстро, спокойно и деловито он расчленял обезглавленный труп. Я не могла подойти к нему. Ноги не слушались меня, они словно вросли в землю. Но я изучила внимательно каждое его действие, ища следы причиненного ему вреда. Ритм моего сердца стал ровнее, когда я ничего такого не заметила. Он был гибок и грациозен, как обычно. Даже его одежда была цела. Он не смотрел на меня, стоял у скалы, замерев от ужаса, пока укладывал, засыпая сухой хвоей, подрагивавшие трепетавшие останки. Он все еще не видел мой шокированный взгляд и ринулся в лес вслед за Сетом. У меня не было времени прийти в себя, когда они оба вернулись. Эдвард нес останки Райли, Сет тащил большой кусок туловища в зубах. Они добавили свою ношу к сложенным останкам, и Эдвард достал серебряный прямоугольник из кармана. Он щелкнул зажигалкой и поджег сухие ветки. Пламя вспыхнуло мгновенно, длинные языки оранжевого пламени взвелись над погребальным костром. «Собери каждый кусок», — тихо сказал Эдвард Сету. Вместе вампир и вервольф обшаривали лагерь, время от времени бросая маленькие куски белой каменной плоти в костер. Сет таскал куски зубами. Мой мозг не слишком хорошо работал, и я не понимала, почему он не изменился в свое человеческое обличие, ведь тогда у него были бы руки. Эдвард сосредоточился на своей работе, и вот они закончили. Яростное пламя посылало удушливый пурпурный столб прямо в небо. Густой дым медленно извивался и казался плотнее и тверже, чем был на самом деле. У дыма был не очень приятный запах сгоревшего фимиама, слишком тяжелый и сильный. Сет издал глубокий грудной звук, похожий на смех. На напряженном лице Эдварда появилась улыбка. Он вытянул вперед кулак, Сет усмехнулся, демонстрируя ряд кинжалоподобных зубов, и уткнулся носом в кулак Эдварда. «Мы хорошо поработали вместе», — произнес Эдвард. Сет лающе засмеялся. Затем Эдвард глубоко вздохнул и медленно повернулся ко мне. Я не поняла его выражения. В его глазах было столько настороженности, словно я была еще одним его врагом. Даже не беспокойство, в его глазах затаился страх. А ведь когда он сражался с Викторией и Райли, он даже не испугался. Мой разум, ошеломленный и бесполезный, как и мое тело, отказывался работать. Я изумленно взирала на Эдварда. «Белла, любимая!» Стараясь говорить как можно мягче, он подходил ко мне нарочито медленно, подняв руки, демонстрируя открытые ладони. В моем теперешнем полубессознательном состоянии он странно походил на преступника, демонстрирующего полицейскому, что он безоружен. «Белла, пожалуйста, брось камень!» «Осторожно, не порань себя!» Я совсем забыла о своем грубом оружии и только теперь осознала, насколько крепко его сжимала. Сломанная костяшка моего пальца просто кричала от возмущения. Неужели я ее снова сломала? В этот раз Карлайл точно наложит мне гипс. Эдвард стоял в метре от меня, руки все так же подняты в воздух, а глаза испуганы. Мне понадобилось несколько длинных секунд, чтобы вспомнить, как двигать пальцами. Я выпустила камень, он загремел на землю, а моя кисть застыла в том же положении. После того, как мои руки опустили, Эдвард немного успокоился, но подойти ближе не рискнул. «Белла, тебе не нужно бояться», — говорил он, — «ты в безопасности, я не причиню тебе вреда». Это непонятное обещание только еще больше озадачило меня. Я как идиотка пялилась на него, пытаясь сообразить, в чем дело. «Белла, все будет хорошо, я знаю. Сейчас ты напугана, но все закончилось. Больше никто не причинит тебе вреда. Я не трону тебя. Я не причиню тебе вреда», — повторял он еще раз. Я быстро заморгала и обнаружила, что снова могу говорить. «Почему ты все время это повторяешь?» Я нетвердо шагнула к нему навстречу, а он отпрянул от меня. «Что случилось?» – прошептала я. «О чем ты говоришь?» «Ты...» – внезапно мое непонимание передалось ему, отразилось в его золотых глазах. «Разве ты не боишься меня?» «Боюсь тебя, почему?» Я сделала еще шаг и тут же запнулась, похожая сама себе наступила на ногу. Эдвард подхватил меня, я уткнулась ему в грудь и разрыдалась. «Белла, Белла, прости меня, все кончилось, все прошло. Со мной все хорошо», — выдохнула я. «Все отлично, и я просто в шоке. Дай мне минуту». Его руки обвились вокруг меня. «Мне так жаль», — бормотал он снова и снова. Я цеплялась за него, пока не смогла восстановить дыхание, потом стала целовать его грудь, плечо, шею, целовать все, до чего могла дотянуться. Медленно мой мозг начал соображать снова. «Ты в порядке?» — спросила я между поцелуями. «Она ранила тебя?» «Я абсолютно в порядке», — успокоил он, уткнувшись в мои волосы. «А Сет?» — Эдвард усмехнулся. «Больше просто, чем отлично. Точнее, он просто в восторге. Сам от себя». «Остальные? Элис, Эсми, волки?» «Все отлично. Там тоже все закончилось. Все прошло гладко. Как я тебе и говорил, худшее произошло здесь. Мы все в безопасности». Но хорошие новости не могли дойти до меня, я все еще была в состоянии шока. «Прости меня», — сказал он, снова извиняясь. «Интересно, только за что? У меня не было ни малейшего представления. Мне так жаль, я не хотел, чтобы ты видела это, видела меня таким. Знаю, наверное, я напугал тебя». Мне понадобилась еще одна минута, чтобы сообразить, о чем он говорит. О том, как нерешительно он приближался ко мне, подняв руки вверх. «Будто бы я сбегу, если он станет двигаться быстрее». «Серьезно?» — в итоге спросила я. «Ты что, подумал, будто напугал меня?» Я фыркнула. Получилось удачно. Голос не дрожал, я не заикалась, да и прозвучало фырканье спонтанно и выразительно. Он положил руку под мой подбородок, откинул мою голову назад, чтобы прочесть выражение моего лица. «Белла, я только...» Он помедлил и с усилием произнес... Я только что обезглавил и расчленил живое существо, примерно в 20 метрах от тебя, и это тебя не беспокоит? Я неодобрительно посмотрела на него, пожала плечами. Пожать плечами мне тоже удалось хорошо, очень равнодушно. Да не очень, я только боялась, что ты и Сет пострадаете. Я хотела помочь, но вот это все, что я смогла сделать... Его внезапно ставший злым голос заставил меня умолкнуть. «Да», — произнес он резко, — «твой маленький спектакль с камнем. Ты в курсе, что я чуть не получил инфаркт? А чтобы довести меня до такого состояния, нужно постараться». Мне трудно было отвечать под его яростным взглядом. «Я хотела помочь. Сет был ранен». «Белла, Сет просто прикидывался раненым. Это был трюк. И потом ты». Он замотал головой и не смог закончить. «Сет не видел, что ты делаешь, так что мне пришлось вмешаться. Теперь он слегка недоволен тем, что не может заявить, будто убил сам в одиночку, без помощи». «Сет прикидывался?» «Эх!» Мы оба посмотрели на Сета, который старательно не обращал на нас внимания, смотрел на пламя. Казалось, что каждый волосок на его шкуре излучал самодовольство. «Ну, я не знала этого». Обвиняющим тоном заявила я. «И не так-то просто быть единственным беспомощным человеком в вашей компании. Только погоди у меня, когда я стану вампиром, в следующий раз в зрительном зале сидеть не стану». Дюжина эмоций промелькнула на его лице, прежде чем он остановился от удивления. «В следующий раз ты предвидишь в скором времени еще одну войну? С моим-то счастьем, кто знает?» Он... Закатил глаза, но я видела, что его злость прошла. От облегчения оба мы стали такими легкомысленными. Все закончилось. Или не закончилось? «Погоди, а разве ты не говорил что-то до...» Я вздрогнула, точно вспомнив, что именно произошло до этого. Что я собиралась сказать Джейкобу? Мое расколотое сердце пульсировало больно и мучительно. Было сложно, вернее, почти невозможно поверить, но я сама... Сложная часть дня для меня еще не прошла, и я не сдавалась. Об осложнениях, и Элис должна была уточнить расписание для Сэма. «Ты сказал, что это будет близко. Что будет близко?» Эдвард отвернул глаза на Сета. Они обменялись тяжелыми взглядами. «Ну?» — спросила я. «Да ничего особенного. Правда, быстро сказал Эдвард, нам нужно идти. Он начал было усаживать меня к себе на спину, но я заупрямилась и осталась стоять. «Ничего, это не объяснение!» Эдвард обхватил мое лицо своими ладонями. «У нас всего минута времени, так что не паникуй, ладно?» «Я же сказал тебе, что нет причин бояться, пожалуйста. Может, просто доверишься мне?» Я кивнула, стараясь скрыть внезапный ужас. «Только я выдержу, прежде чем грохнуться в обморок. Нет причин для страха, поняла?» Он на секунду поджал губы, думая, как мне сказать, затем резко взглянул на Сетта, будто волк позвал его. «Что она делает?» – спросил Эдвард.